насколько хватало глаз, все утопало в естественной зелени, обрываясь у самой верхушки великолепнейшим зрелищем отгорающего заката. Настоящая вершина мира, обитель первого по значимости в Валионе жреца, на которой виднелся небольшой деревянный домик с просторной террасой и разбитым вокруг плодовым садом. Выйдя из кареты следом за королем, я быстро огляделась и тут же наткнулась на два десятка облаченных в тяжелые доспехи всадников, которые деликатно топтались неподалеку от экипажа. Ну-ну, король, конечно же, не мог явиться сюда без охраны. Но чтобы меня не насторожить раньше времени, на нашу тесную улочку он заехал один, мудро оставив безликих гвардейцев толкаться на входе. А когда карета тронулась, они тихонечко пристроились в кильвальтере, стараясь не слишком громыхать копытами, оповещая окрестности о своем присутствии. Умно. Очень и очень умно. Я чуть кивнула спрыгнувшим с подножки с короном и знаком показала, что следовать за мной наверх не надо. Король оставил своих молодцов у подножия горы. Так что и я не стану тащить на ужин охрану. Это будет неуважением господину Алтару. К тому же, обратно я мимо них всяко не пройду. Да и дорога тут одна единственная. Правда, долгая. Я мысленно прикинула и решила, что 3-4 мраморных ступенек на этом склоне точно насчитается. Причем не абы каких, а где-то с метр в ширину, не слишком высоких, достаточно удобных, но таких, чтобы каждый поднимающийся в гору сполна ощутил, как трудно простому смертному приблизиться к небу. И не перил вокруг, ни беговой дорожки, ни лифта. Ножками придется, ножками. Мимо благоухающих цветов, мимо ошеломляющей чистой природы, мимо почти естественного леса и искусно спрятавшихся где-то поблизости охранников, которым, разумеется, у господина Алтара не могло не быть. Причем, судя по тому, что я не заметила их сразу, они действительно неплохи. Ладно, пойдем, что ли? Кстати, его величество руку мне предлагать не стал. Обиделся, наверное, на мои последние слова. Или же тут просто не принято помогать даме подниматься на такую верхотуру. Но я не расстроилась. Отсутствие поддержки позволяло идти достаточно далеко от короля, не опасаясь с его стороны никаких каверз. А мне этого сейчас вполне достаточно. Поднимались не очень быстро, так что я успела сообразить, почему же карета приехала так рано. Сами посчитайте. Почти полный оборот мы ехали, так что уже, наверное, 6 вечера. Да еще тут минок 40 подниматься, если не побольше. В общем, к ужину как раз и придем. Но все-таки высоко забрался первосвященник. К самому небу, можно сказать, захотел подняться. Прямо-таки стремится к встрече со своим богом. Хотя, надо сказать, во вкусе ему не откажешь. Отыскать и обжить такой уютный уголок, почти ничем не нарушив его природной гармонии, это дорогого стоило. А господин Алтар каким-то образом сумел вписать в свой низкий, одноэтажный, что вообще-то в Ридане не часто случается, домик в этот изумительный ландшафт так ловко, что тот казался естественным дополнением к раскинувшемуся вокруг пейзажу. Даже выложенная камнем дорожка не резала взор, а просторная терраса, накрытая для удобства уже знакомым мне заклятием, как в ложе Эррея, позволяла наслаждаться прекрасными видами хоть в дождь, хоть в зной, а хоть и в ураган, не боясь испортить прическу. Туда, наверное, даже ветер не проникал. И, думаю, именно там господин Алтар любит медитировать. Оттуда открывался такой потрясающий вид, что я едва не позавидовала. Блин, как же тут должно быть красиво на рассвете! Я незаметно покосилась на идущего чуть впереди короля и мысленно хмыкнула. а он остался верен себе. Весь в белом, как лебедь, и в золотом, как настоящий правитель. Никуда не деться, традиции. Интересно, как часто он меняет камзолы? И какой бедолага все это отстирывает? Отбеливателей тут нет. Стиральных порошков тоже. Кипятить долго. Руками нереально. Разве что магии справляются. Хотя я, конечно, не могу себе представить, чтобы кто-то из местных чародеев стал заниматься стиркой чужого исподнего. Пусть даже королевского исподнего, которое, наверное, тоже исключительно белое. Что за чушь иногда в голову лезет? Неужели больше подумать не о чем? Я прошлась по белеющей впереди спине изучающим взором. Странно мы, наверное, смотрелись издалека. Он в своем белоснежном камзоле, как вызов всему остальному миру. Дерзкий, непримиримый, гордый. И я рядом, почти сливающаяся с темнотой быстро наступающего вечера, тихо шелестящая черным подолом и мягко поблескивающая во мраке серебристой вышивкой, непривычно подчеркивающей белизну моей светлой кожи. Я специально не надела сегодня каблуки. Не зная, чего ждать от приглашения алтаря, решила примерить мягкие туфли на плоской подошве. Поэтому не цокала сейчас, как подкованная лошадь, и не нарушала благоговейной тишины. Просто бесшумно скользила рядом, как привидение. Добирались мы до вершины в полном молчании, но это даже и к лучшему. Мне было над чем подумать и было чем занять свои мысли. Так что за полчаса довольно крутого подъема мне вполне хватило времени продумать линию поведения и прийти к окончательному решению. Поэтому, когда многочисленные ступени все же закончились, и мы ступили на посыпанную гравием дорожку, я была готова ко всему. На вершине нас встретил незнакомый молчаливый жрец, облаченный в простую белую рясу. При виде гостей коротко поклонился, ни к кому конкретно не обращаясь, и тут же проследовал в сад. Как я и думала, к открытой террасе, на которой уже белел накрытый стол. Кажется, алтарь любил там не только медитировать, но еще и предаваться размышлениям о смысле жизни. А потом перекусывал, наслаждаясь единением с природой, в котором, возможно, видел прямое воплощение заветов своего бога. Господин Георс встретил нас на ступенях дома. Не старый еще мужчина с приятными чертами лица, проницательным взглядом, выразительных карих глаз, твердым подбородком, подтянутой фигурой и тщательно выбритой головой шаолиньского монаха. Кстати, одежду он себе подобрал тоже под стать, просторную, доходящую до колен белую тунику с высоким воротником-стоечкой, а к ней такие же светлые полотняные штаны, единственным дополнением к которой явились неизменные для каждого уважающего себя жреца деревянные четки. Короче, чует мое сердце. Сегодня я буду сидеть за столом, как нахохлившаяся ворона среди двух белых лебедей, которые почему-то вдруг решили пригласить на чужую вечеринку. Ну и ладно. — Вы не устали, леди? — участливо спросил первосвященник, когда я сделала положенный по этикету реверанс и вежливо склонила голову. Признаться, мои гости нередко утомляются, поднимаясь на эту вершину. — Нет, господин алтар. Напротив, я хорошо отдохнула. Благодарю вас за приглашение. И должна признаться, здесь действительно очень красиво. Король на это удивленно покосился, но я сделала вид, что не заметила. Хотя, наверное, то, что я не задыхаюсь после подъема, выглядело довольно странно. Первосвященник, напротив, затаенно улыбнулся, отчего его лицо стало еще приятнее, а потом сделал приглашающий жест. — Я рад за вас, леди. Пожалуйста, прошу вас. Выпрямившись, я легко взлетела по ступенькам и также бесшумно поднялась на террасу, мысленно отметив, что тут действительно невероятно красиво. как на краю мира сразу оказываешься. Впереди только край скалы, над которым терраса нависает одним краем, создавая иллюзию полнейшей свободы. А дальше лишь бескрайнее небо, зеленые холмы и очень редкие точечки далеких деревень, которые ничем не нарушают общую гармонию. Я так увлеклась разглядыванием окрестностей, что почти не уделила внимания полному отсутствию слуг. И тому, что господин Алтар собственноручно придвинул мне стул, а потом вопросительно посмотрел, словно ожидая, что гостья первый подаст пример. Что еще было странным, так это то, что стол оказался давно накрыт. Но ни крепких напитков, ни мяса, ни экзотических фруктов на нем не имелось. Лишь самые простые тарелки, самый обычный деревенский хлеб, свежая зелень, легкое игристое вино, несколько блюд из рыбы и все. Кажется, господин первосвященник не любит излишеств, что, конечно же, снова говорило в его пользу, если, разумеется, весь этот антураж не был создан исключительно к моему визиту. Хотя вряд ли. Не такая уж я важная птица, чтобы алтар менял свой распорядок или прилагал усилия, дабы пустить пыль в глаза. Да и лицо у него спокойное, умиротворенное, поразительно открытое, не чета холодной маски его величества. Сели мы хитро, образовав почти правильный треугольник, причем господин алтар, по праву хозяина, видимо, занял место чуть поодаль от нас, вроде как ненавязчиво отделившись, тогда как мне опять пришлось сидеть напротив короля. Случайно или намеренно приборы были разложены именно таким образом, неизвестно. Но с учетом того, что стол имел овальную форму, а стулья для гостей были расставлены заранее, в общем, вы понимаете, отчего этот легкий ужин был изначально расценен мной как приглашение на допрос. Ухаживать и подавать приборы нам никто не стал. В радиусе нескольких сотен метров не виднелось ни одного человека. Совсем. Ни слуг, ни монахов, ни охраны. Как если бы господин Георс действительно проживал тут совершенно один, или же непосредственно перед нашим приходом предусмотрительно выгнал прислугу проветриться на соседний холм. Более того, едва мы чинно расселись по местам, сверху террасу ненавязчиво накрыл прозрачный купол, уже знакомого мне заклятия, мягко опустившись на наши головы, как огромный стеклянный колпак. После чего мне стало ясно, что господину Элтару тоже отлично знаком термин «конфиденциальность», потому что под такой защитой никто вообще и в принципе не сумеет узнать подробности грядущей беседы. Даже личная охрана первосвященника. Очень интересно. Это от ветра, леди. Подметив мой выразительный взгляд, пояснил господин Георс. Иногда от реки приходят довольно сильные порывы. Ну-ну. Хотя спорить не буду. Я понимаю, сударь. Мне бы тоже не хотелось в какой-то момент ловить свою салфетку над вашим бокалом. Именно. Первосвященник тонко улыбнулся. И, думаю, мы отлично поняли друг друга. Надеюсь, вас не смутит столь скромная трапеза, леди. Я покачала головой. Отнюдь. Я считаю, что еда должна приносить пользу, а не только удовольствие. Чем она проще, тем лучше ее воспринимает тело. А всякие излишества вредны. Я вижу, вы придерживаетесь завета Фалара, леди. Я придерживаюсь здравого смысла, господин алтар. Священник на мгновение задумался, но потом, подавая пример, потянулся за зеленью и, неторопливо наполняя свою тарелку, вскользь заметил. Как вы относитесь к вопросам веры, леди? Я знаю, вы прибыли издалека, и в вашей стране своеобразные традиции, но, наверное, они не слишком отличаются от тех, что приняты в Валионе. Вы ходите в храм? «Бог находится не в храме, а в душе, господин алтар», — отозвалась я, с благодарностью приняв от него салатник. Но в храме человек становится ближе к Богу. В храме легче творить молитву. Если человек не умеет слышать голос Бога в самых обыденных вещах, возможно и так. Иногда трудно отстраниться от повседневности, сударь, и трудно отделить себя от привычной жизни, чтобы взглянуть на нее под другим углом. В храме многим действительно проще. Там им хотя бы ничто не мешает отставить свои дела и попытаться прислушаться к тому, что происходит вокруг. — Вы действительно так считаете, леди? — пристально посмотрел Алтар. Я вернула салатник обратно и обезоруживающе улыбнулась. — Мне незачем вас обманывать, сударь. Да и его величество не даст солгать. — Я, вероятно, неправильно выразился, — примирительно приподнял ладони священник. — Меня просто удивили ваши слова. И я хотел бы лучше понять вашу мысль. Вы полагаете, храмы нам не нужны? Я этого не сказала, сударь. Для большинства людей нет иного места, в котором они могли бы остаться наедине с собой. Поэтому храмы нужны для кого-то. Но не для вас, — осторожно уточнил Алтар. Я вздохнула и, отложив вилку, бросила выразительный взгляд за террасу. Вот настоящий храм, господин Алтар. Небо, к которому мы всегда стремимся, воздух, которым мы дышим, трава, по которой мы ходим, солнце, дающее нам свет. Обычно мы не замечаем всего этого, погруженные в свои мысли и кажущие важные проблемы. Как правило, мы просто проходим мимо, не видя истинной красоты того, что подарило нам жизнь. Мы вечно куда-то стремимся, бежим, торопимся и не имеем ни одной лишней минуты, чтобы остановиться и спросить себя, зачем, для чего это нужно. Мы как муравьи, бесконечно трудящиеся на благо своего муравейника и совершенно не видящие того, что кроме него существует и другой мир, гораздо более широкий, почти бесконечный, и неизмеримо более богаты, чем все сокровищницы королей. Вы ведь не зря забрались так высоко, господин Алтар, и не зря именно здесь поставили свой дом. С вершины холма лучше видно, не правда ли? И здесь, как нигде, есть возможность остаться наедине с собой. Первосвященник мягко улыбнулся. Я рад, что вы меня понимаете, леди Гайде. Хотя, признаться, не ожидал, что вам окажутся близки мои устремления. Я снова покосилась на темнеющее небо. На самом деле все очень просто, господин Алтар. Так просто, что это почти невозможно понять. Простое кроется в сложном, леди, — согласно кивнул священник. Вы правы. Чтобы познать его, требуется провести немало времени в размышлениях. Сами по себе размышления бесполезны, если они не приводят к правильным выводам. А от выводов нет пользы, если они не будут воплощены в жизнь. К несчастью, далеко не все выводы можно воплотить в жизнь, леди. А те, которые все-таки можно, никогда не становятся реальностью за короткое время. Я понимающе кивнула. С верой та же история, господин Алтар. Насильно привить ее невозможно. Требуется немало времени, чтобы засеять вспаханное поле, немало стараний, чтобы брошенные в землю семена взошли. Но еще больше требуется усилий, чтобы эти ростки не затоптали потом тяжелыми сапогами невежи. — Увы, к сожалению, это так, — согласно вздохнул господин Георс. — Мне кажется, вы хорошо понимаете наше учение, леди. Я очень стараюсь его понять, сударь. Это приятно слышать. Я мысленно усмехнулась. Еще бы ему не было приятно. Я уйму времени потратила, чтобы перелопатить это учение и выловить из кучи словесного мусора хоть какое-то рациональное зерно. Еще больше времени потратила на обдумывание и сравнивание его с нашей Библией. Но в итоге пришла к выводу, что вера Валара не так уж плоха. А сейчас, немного побалансировав на грани, Даже готова поверить, что вы, господин Алтар, действительно не похожи на клириков моей далекой родины. На самом деле у человека трудная участь, — неожиданно сказал священник, как-то по-особенному на меня посмотрев. Он стремится к небу, но не может оторваться от земли. Желает взлететь, но повисшие на ногах оковы не пускают. Его душа бьется в темнице разума, однако далеко не всегда получает свободу. «Человек всегда был полем битвы», — согласилась я. «Его душа, как полное противоречие книги для Верховного Судьи, самое трудное и самое ревнивое творение своего Бога». «Верой мы пытаемся дать ему свободу. Вера призвана для того, чтобы человек стремился вперед и дальше, не останавливался, не отчаялся, не упал». «Так задумано», — вздохнула я. «Это правда. Но трудно верить в лучшее, когда душа разрывается надвое. Трудно остаться чистым, идя по колено в грязи. И трудно бороться с самим собой, если для победы нужно уничтожить большую половину себя». «Ай, силен!» — чуть прищурился Алтар, отставив в сторону почти нетронутую тарелку. «Его власть очень велика. Он искусно прячется под лживыми масками, ловко подменяет одно понятие другим и прекрасно знает, чем соблазнить слабые людские души». Я криво улыбнулась. «А почему, по-вашему, Аллар это допускает? Почему Айд, несмотря ни на что, все-таки существует?» «Это очень трудный вопрос, леди. И он, наверное, не к вам?» «Я могу только предполагать ответ, леди», — мирно посмотрел в ответ священник, никак не отреагировав на мой укол. «И могу лишь догадываться о том, какой замысел преследовал Светоносный, ставя перед нами такое серьезное испытание». «Вы полагаете, это испытание? Искушение? Путь? Вы тоже считаете, что страдания очищают душу?» «Я полагаю, каждому отмерена его собственная чаша, леди». «Да, конечно», — невесело вздохнула я. «Бог не по силам не дает». «Вот именно. За все наши грехи когда-нибудь наступит расплата». «И у каждого за плечами лежит своя ноша», — снова согласилась я, невольно подумав о своей, и тут же помрачнела. «Да уж, разговор у нас завязался что надо. Веселый, непринужденный, занимательный. Только перед сном и вести такие душеспасительные беседы. Вот только проку от них. Интересно, что бы сказал Алтар, если бы точно знал, кто сидит перед ним? Что бы он сказал, если бы знал, что я задумала? Согласился бы с тем, что Неверон — это тоже своего рода испытание? Посчитал бы, что угроза жреца — лишь проявление воли его молчаливого бога? — А какая ноша у вас, леди Гайден? — внезапно спросил Алтар, испытующий на меня посмотрев. — Внимательно так, остро и очень-очень пристально. Я только вздохнула. — К несчастью, моя ноша, она только моя, господин Георс. — А все-таки? — Увы, простите, но мне не с кем ею поделиться. У каждого из нас свой крест. А вот где меня настигнет моя Голгофа, про то, вероятно, никто не знает. Поэтому еще раз прошу прощения, сударь. При всем желании вы не можете мне помочь. Первосвященник чуть сузил глаза, но потом кивнул. — Хорошо, леди, я не вправе настаивать. Но, возможно, когда-нибудь вы передумаете. — Возможно, — тихо отозвалась я, — если успею. Король странно покосился, благородно не мешая нашей милой беседе, немного помолчал, а затем все-таки спросил. — Как вы думаете, леди Гайды, почему ваш хозяин все-таки решил нам показаться? — А немного ли вы на себя берете, господин король? И не стыдно хамить даме в лицо? — Он не мой хозяин, ваше величество, — весьма прохладно отметила я, демонстративно уставившись в другую сторону, а показался потому, что посчитал это необходимым, и ровно тогда, когда это было нужно. Он самовольно изменил ход древнего обряда. Он, наконец, закончил его, как положено, сир. Так же ровно отозвалась я. И он закрыл Айдову расщелину, оберегая вашу страну от тварей Неверона. Вас это не устраивает? Король неуловимо нахмурился. Я не люблю недоговоренности, леди, и не люблю, когда действуют из-под тишка. Правда? Фальшиво изумилась я, не став упоминать о том, что его дражайшее величество не так давно распорядилось поднять всю мою подноготную и не погнушалось заняться прослушиванием частных разговоров, как какой-то шпион. Король нахмурился заметнее, а его глаза отчетливо потемнели. «Что вас так удивляет, леди? Ишь-то появился в Валионе внезапно, неизвестно откуда, о нем крайне мало сведений. Он упорно отказывается от встречи, он не желает сотрудничать и поступает так, как будто ему есть что скрывать и есть чего опасаться». «А вы ждали, что он доложит вам по всей форме?» — насмешливо спросила я. Его Величество отставил полупустой бокал и остро взглянул поверх мягко мерцающего хрусталя. — Что вы хотите этим сказать, леди? — Ничего особенного, Ваше Величество. Просто, как мне кажется, Ишта достаточно ясно дал понять, что уважает ваш титул и принимает его как данность, что не планирует ничего менять в Валионе, не намеревается вмешиваться в вопросы политики, соглашается, что вы разбираетесь в этом лучше, и не старается заниматься не своим делом. У него и так достаточно трудностей, чтобы всеми силами избегать новых. А вы ему... Я едва не хихикнула про себя. Подходите. Как правитель. Разве это плохо? Король чуть ли не со стуком сомкнул челюсти и убрал руки со стола. Ох, как я по нему проехалась! Интересно, он кулаки сейчас сжимает? Я демонстративно опустила взгляд на тарелку и изобразила вселенское смирение, чтобы не вызвать тут настоящего взрыва. Подходите. Ха-ха! Не так ли вы меня приложили в свое время, Ваше Величество? Я вам подхожу. А теперь и вы мне. Подходите. Вот так. Коварный удар. Неудачный блок. Молниеносная атака. Стремительный уход. Кажется, вы ранены, сир. «Почему вы не снимаете перчаток, леди?» Дипломатично перевел разговор в более спокойное русло господин Георс. Я машинально отложила белоснежную салфетку, которая в черных перчатках смотрелась довольно двусмысленно, и смиренно сложила руки на коленях. «Это обычай моей родины, сударь. Леди вне дома положено носить перчатки». «Это правило работает даже за столом?» «Да». «Но разве это единственная причина, леди?» Продолжал допытываться священник, видимо, давая королю время успокоиться. Я чуть улыбнулась. «Нет, сударь, еще у меня довольно нежная кожа, которую я стараюсь беречь. И после них не остается отпечатков пальцев, хотя об этом вы вряд ли знаете». «Неужели вы так боитесь пораниться, леди?» Наконец соизволил поддержать тему его рассерженное величество. Я улыбнулась шире. «Нет, Ваше Величество, поранить меня не так просто. Но и рисковать я лишний раз не люблю». «У меня сложилось другое мнение», — спокойно заметил король, недобро сверкнув глазами. «Ого! Видно, я зацепила его больше, чем думала. И теперь его королевское величество намекает, что это было рискованно. Ну-ну». Я насмешливо посмотрела на короля в упор. «Боюсь, оно несколько преувеличено, Ваше Величество. Я рискую только по необходимости. И лишь тогда, когда другого выхода не остается. Вернее, когда мне его не оставляют». «Сюда вы тоже приехали по необходимости». Многозначительно заметил монарх, и я мысленно поставила ему плюсик. — Да, так и есть, сир. — Значит ли это, что пребывание в Рейдане вы считаете для себя рискованным? — В какой-то степени. Я родом из глухого уголка, Ваше Величество. Столица для меня — целое испытание. — Мне кажется, вы выдерживаете его неплохо, — сухо сообщил король. — Благодарю вас, сир. Надеюсь, что выдержу до конца. Мы снова ненадолго скрестили взгляды, а потом я заметила, как далеко за его спиной солнце дарит небу последние золотые лучи, и мгновенно отвлеклась от чужого раздражения, найдя гораздо более приятный объект для созерцания. А небо было невероятно красивым, нежно-золотым, в длинных стрелах отгорающего заката, чистым, без единого облачка, далеким и поистине бесконечным, почти таким же прекрасным, как на моем заветном холме, где я целых полгода могла безнаказанно любоваться этим неповторимым зрелищем. Наверное, я смотрела вдаль слишком пристально и, наверное, слишком жадно впитывала эту недосягаемую красоту, потому что король внезапно нахмурился, обернулся, пытаясь понять, что же так меня увлекло, что я даже про него позабыла, и озадаченно уставился на заходящее солнце. — Благодарю вас, господин Алтар, — со вздохом сказала я, неохотно возвращаясь с небес на землю, — за хороший вечер и интересную беседу. Вы не станете возражать, если я вас покину? Первосвященник вежливо встал, давая мне повод тоже подняться из-за стола, и учтиво наклонил голову. — Мне жаль, что вы так быстро нас покидаете, леди. Но я очень рад, что вы выбрали время и приняли мое приглашение. Это действительно был очень интересный вечер. — Всего доброго, господин Алтар. Его Высокопреосвященство благосклонно принял мой изящный реверанс и не стал задерживать, когда я повернулась и бесшумно выскользнула в изрядно потемневший сад, смутно подивившись тому, что прошло так много времени. Вроде только-только пришли, всего-то пару фраз обменялись в перерыве между салатом и бокалом легкого вина, а уже ночь на носу. Кажется, у местного времени есть поразительная особенность не только лениво ползти, как сонная улитка, когда ему вздумается, но и нестись вскачь, как неукротимый табун диких лошадей. Конечно же, когда это нам совершенно невыгодно. О том, как я буду уезжать, я пока не думала. Незачем переживать по пустякам. Без экипажа меня тут никто не оставит. К тому же до выхода мне еще топать целых полчаса. Так что успеет господин Алтар дать нужный знак своим людям и снарядить приличную карету. А если и нет, то одолжу у его монахов какого-нибудь резвого коника и рискну прослыть лихой наездницей дважды, потому что непременно отсюда уеду, даже если для этого придется взгромоздиться в седло в пышном платье. Однако, как вскоре выяснилось, таких жертв не понадобилось. Как только я спустилась на первую ступеньку, сзади послышались быстрые уверенные шаги. А еще мгновение спустя, за которое я успела шагнуть на ступеньку ниже, моего локтя требовательно коснулись железные пальцы, и холодный голос безапелляционно заявил: — Я провожу вас, леди. Я покосилась на бесстрастное лицо короля, за которым угадывалась настоящая грозовая туча, попыталась проникнуть глубже, но он смотрел подчеркнуто мимо, после чего мне осталось лишь как можно спокойнее кивнуть и сделать следующий шаг, искренне надеясь, что он не станет последним. Глава 9. Какое-то время мы спускались молча, думая каждый о своем и переваривая все, что было сказано ранее. Но потом королю, видимо, надоело молчать, и он в своей манере сухо поинтересовался. — Скажите, леди, а вы не боитесь держать рядом с собой столь неоднозначную охрану? — Вы имеете в виду с коронов, сир? — Да. 4 воина старших кланов при определенных ситуациях могут доставить немало сложностей, несмотря на всю их силу и несомненную пользу. Вас не пугает, к примеру, близость зрелого адаманта? Я только хмыкнула на такой нелепый вопрос. — Нет, Ваше Величество. — А вам известно, в чем его истинная сила? — Да, мне уже сказали. Король чуть прищурился. — Кто сказал? Брат? — Да, сир, и сам адамант, если вас это интересует. — Сам? Недоверчиво покосился Его Величество, на время позабыв о недавнем раздражении. — Да. — И о тени тоже? О том, что он имеет возможность в любой момент забрать вашу Дейри, а если захочет, то и жизнь? Я остановилась и со вздохом посмотрела на озадаченного монарха. Может, вам покажется это странным, но своим людям, Ваше Величество, я доверяю полностью. Неужели? Он опасно сузил глаза. Совершенно верно. Я доверяю им хранить не только свое тело, но и душу. И они, могу вас заверить, с этим прекрасно справляются. — Вы не лжете. Совсем задумчиво протянул король, взглянув на меня как-то по-новому. — Или же очень верите в то, что говорите? — Разве это плохо? — Нет, леди. Король чуть качнул головой, отчего-то не торопясь продолжит путь. — Просто необычно. Я усмехнулась. Неужели вас так много обманывали, что вы совсем разучились верить людям, сир? Он неопределенно повел плечом, а потом вдруг медленно, словно еще сомневаясь, предложил руку. — Вы позволите? — Ого! Это что, попытка к примирению? — Разумеется. Я деликатно подала ему правую кисть, вложив ее в предупредительно раскрытую ладонь, как в медвежью лапу. И тут же почувствовала, что оказалась в самом настоящем капкане. Вроде и не жмет чрезмерно, но и вырваться затруднительно. Хватка у него поистине стальная. — Вы все еще сердитесь на меня, сир? — А у меня есть повод сердиться? — прохладно спросил Его Величество, тут же отвернувшись и устремив взгляд на далекие ворота. — Мне так показалось. Король непонятно покосился, рассеянно прижал мою кисть, но затем все-таки вспомнил, что рядом с ним леди, а не вооруженный до зубов враг, и расслабил пальцы, дав моей руке возможность спокойно лежать, не чувствуя себя прищемленной между стальных жерновов. «Не хотите ли спуститься другой дорогой?» — внезапно предложил он и взглядом показал на пологий травяной склон, идущий в стороне от лестницы и мягко спускающийся к самому подножию горы. — Мне показалось, вам больше нравится природная красота гор, чем сотворенная человеческими руками иллюзия. — Возможно, вы желаете взглянуть на нее поближе? Я улыбнулась. — С удовольствием, Ваше Величество. Он быстро кивнул, словно подтверждая свою неожиданную догадку, и тут же сошел с надежной плиты, все еще крепко держа меня за руку. Под тяжелыми сапогами сочно хрустнула трава, но Его Величество сразу сменил походку, и неприятный хруст немедленно прекратился. Теперь король пошел плавно, как во время боя, буквально скользя по земле, будто опытный, почуявший след хищник. Я мысленно зааплодировала и тоже шагнула на землю, благодаря свое ослиное упрямство за то, что не послушалась Лина и безо всяких видимых причин влезла в мягкие туфли без каблуков. Как же правильно я догадалась их надеть. Иначе провалилась бы сейчас, как в песок на пляже. Земля на холме была рыхлой, будто на пашне, и с легкостью могла превратить меня в неуклюжую утку, некрасиво переваливающуюся сбоку на бок. Король искоса проследил за тем, как я приподнимаю другой рукой подол, чтобы не запачкаться, но быстро убедился, что проблемной спутницей я не стану, и удовлетворенно отвернулся. — Так как вы сумели заполучить такую охрану? Как ни в чем не бывало, вернулся он к прерванному разговору. — Случайно, Ваше Величество. Вы не поверите, но совершенно случайно. — Вы не расскажете мне об этом? — Ага, уже просим. значит, уже не так сердимся и снова любопытствуем. Я улыбнулась. — Только без подробностей, сир. — Хорошо, я согласен. — Как быстро. — Кажется, любопытство — ваша настоящая слабость, ваше величество. Такая же, как и у меня, кстати. Причем у вас оно настолько сильно, что даже заставляет забыть о своем гневе. Очень интересное явление. Я ненадолго задумалась. Ну, честно говоря, все это действительно вышло случайно. В силу некоторых обстоятельств эта четверка попала в крайне неприятную ситуацию. Настолько неприятную, что дальше уже некуда. Мне, в силу тех же обстоятельств, удалось избавить их от этой ситуации. Не совсем, конечно, но я надеюсь, что все-таки разберусь с этой проблемой до конца. — Значит, на них лежит долг? — уточнил король, неторопливо спускаясь по склону. — Они служат вам потому, что на них находится большой долг? — Не совсем так. Дело в том, что от долга я их как раз освободила. Но с короны? Это же такой упертый народ! — От долга они могут освободить себя только сами, — задумчиво кивнул его величество, по-прежнему не отпуская мою руку. — А насчет их упрямства действительно ходят легенды. Думаю, пока они не посчитают свой долг перед вами исполненным, никуда не уйдут. Я только пожала плечами. — Видимо, вы правы. Получается, что долг этот настолько велик, что даже старшие кланы соглашаются терпеть друг друга поблизости. Словно размышляя вслух, предположил мой собеседник. — И получается, что только по этой причине они вас так плотно опекают? — Очень верное слово, сир, — невольно усмехнулась я. — Пожалуй, опека — это как раз то, что нужно. — Что с вами произошло вчера на арене? — внезапно сменил тему король, заставив меня разом насторожиться. — Мне доложили, что вокруг вас снова случилось какое-то волнение. — Увы, сир. К несчастью, вокруг меня почему-то то и дело случаются какие-то волнения. Наверное, это рок? — Ну что вы, леди? — странно хмыкнул его величество. — Просто вы столь необычная личность, что постоянно притягиваете к себе всеобщее внимание. — Боюсь, это происходит помимо моей воли, сир. Я совершенно к этому не стремлюсь. — И тем не менее... Кстати, меня весьма заинтересовал ваш фейр. Очень необычное создание. — Да, — снова улыбнулась я. — Других таких нет. — Это зверь с вашей родины, леди? — Это снежный барс, ваше величество. Они водятся у нас высоко в горах и, к сожалению, довольно редки, хотя и очень красивы. Добыть такого считается большой удачей. Но вам, как я понимаю, это удалось. Я отрицательно покачала головой. Я не занимаюсь охотой, ваше величество, и никого не добываю. Все, кто находится рядом со мной, делают это по собственному желанию, даже барс. Я, честно говоря, не стремлюсь никого удержать. Мне кажется, это не слишком правильным. А что вы считаете правильным, леди Гайден? Король ощутимо замедлился и снова испытующе посмотрел. — И чем руководствуетесь, определяя, что правильно, а что нет? — А вы, ваше величество? — хитро покосилась я. Он хмыкнул. — Я первый спросил. — Детская отговорка, сир. Вам не стыдно ее использовать? — Нет. Так вы ответите на мой вопрос. Я на мгновение задумалась. Вообще-то, я думаю, это понятие правильности в каждой конкретной ситуации должно быть свое. И каждый раз оно должно быть оценено заново, потому что двух абсолютно идентичных случаев не бывает, как не бывает двух одинаковых моментов. С нами все время что-то происходит, меняется, течет. Ты что-то понимаешь, узнаешь, учишься чему-то новому. Нередко случается так, что те вещи, которые казались тебе когда-то правильными, уже далеко не так хороши и верны, как раньше. Просто потому, что и ты стал другим. потому что это в тебе что-то изменилось. И потому что ты умеешь теперь смотреть на них совершенно по-другому. Так что мне кажется, вернее, я думаю, что в этом мире нет ничего устоявшегося, ничего жесткого и определенного раз и навсегда, ничего, что нельзя было бы изменить. Вопрос лишь в том, способен ли ты на это, и способен ли измениться сам, чтобы совершить то, что от тебя требуется. Король ненадолго остановился, обдумывая мои слова. «Очень необычная точка зрения», — наконец признал он. «Но ведь все равно у вас есть какие-то мысли, ценности, правила, которые вы стараетесь не нарушать, верно?» «Конечно. Они есть у всех». «И они определяют ваши отношения к тем или иным событиям?» «Во многом», — согласилась я. «Но и они иногда могут подвести. Поэтому я полагаюсь не только на это». «А на что тогда?» «Я стараюсь понять собеседника, Ваше Величество. И если что-то в нем мне не нравится, я всегда думаю о том, почему это происходит, и о том, что он, возможно, в чем-то прав, или видит то, что мне на данный момент недоступно. Знаете, когда смотришь на гору издалека, она кажется маленькой и совсем незначительной. Когда стоишь у ее подножия и задираешь голову, чтобы увидеть вершину, то внезапно понимаешь, что гора не так уж и мала. А когда доберешься до самого верха и увидишь вдалеке крохотные человеческие фигурки, то станет ясно, что ты оба раза ошибался, и что на самом деле это ты выглядишь по сравнению с горой маленьким и невысоким. Но при этом у тебя хватает смелости это признать и покорить ее, невзирая на все свои недостатки. Король странно наклонил голову, пристально изучая меня из темноты. Я тоже стояла, не двигаясь и гадая про себя, немного ли сказала того, чего не собиралась говорить вовсе. И не слишком ли долго таращусь в ответ, нахально не опуская взгляда. «Наверное, вам уже не раз доводилось покорять горы?» — наконец спросил король, о чем-то напряженно размышляя. «Бывало, Ваше Величество». «И вы никогда не отступали?» «Тоже бывало. На время. Чтобы собраться силами и попытаться снова». «А неудачи у вас случались?» «Без падений не бывает подъемов, сир», — грустно улыбнулась я. Но, к несчастью, чем выше забираешься, тем больнее оттуда падать, и тем тяжелее снова подниматься на ноги. «Сейчас вы на вершине, леди», — негромко то ли спросил, то ли просто констатировал он. «И, кажется, готовы покорять следующую». «У меня нет выбора, Ваше Величество», — тоскливо вздохнула я, уронив, наконец, взгляд. «Если не идти дальше, сорвусь. Назад уже путь заказан, а вперед двигаться очень нелегко. Слишком велик риск оступиться. Каждый шаг, как прыжок в неизвестность. Каждое движение таит в себе угрозу обвала. Однако и оставаться на месте больше нельзя. Слишком сильные там дуют ветра. Того и гляди, унесут, как пушинку». «А вы уверены, что идете правильно?» «Пока да. А что будет завтра, не знаю». Король заметно нахмурился, снова о чем-то ненадолго задумался, а потом отвернулся и ненавязчиво потянул меня за собой. Я поспешила встряхнуться, чуть отстранилась, но руку обратно не получила. Его Величество снова сжал ее так, что пришлось едва ли не плечом на него опереться, чтобы не упасть. К тому же склон неожиданно стал гораздо круче, и спускаться по нему стало на порядок сложнее. «Кажется, это была плохая идея», — пробормотала я, впервые подскользнувшись и чуть не подвернув ногу. «Учтите, Ваше Величество, если что, в моей смерти обвинят именно вас». «Не волнуйтесь, леди», — усмехнулся король, покрепче сжав мою руку и уверенно спускаясь по сумасшедшей крутизне. «Я не позволю вам упасть и дать повод вашим людям обвинить меня в глупости». «Почему это в глупости?» Я чуть не чертыхнулась, снова оступившись на скользкой траве, и поспешила уцепиться за короля второй рукой. Он странно дрогнул, удивленно скосил глаза. Но тут же удивление в них сменилось привычной насмешкой. — Потому что потерять их хозяйку с моей стороны было бы именно глупостью, леди. — Правда? — искренне не поверила я. — А вы бы рискнули встать в одиночку против четырех разъяренных воинов старшего клана? — Я чуть не брякнула, что каждый день встаю, и ничего. Но потом опомнилась и неловко кашлянула. — Тогда понимаю ваше беспокойство, сир. Надеюсь, она достаточно велико, чтобы вы доставили меня домой целой и невредимой. — Наверное, вы испачкали платье? — вдруг обеспокоился он, помогая мне спрыгнуть с какого-то валуна, покрытого подозрительным налетом. Я легко соскочила, придерживая подол левой рукой, и отмахнулась. — Да бог с ним, с платьем. Может, я его еще на стену повешу и буду с гордостью вспоминать, как штурмовала этот камень вместе с вашим величеством, на память. Может, я перескочила еще один валун. Уф, оставлю. Золотыми гвоздиками приколочу и буду всем гостям, ой, показывать это некрасивое пятно, попутно рассказывая о дивном вечере, проведенном на этой скале, и многократно поминая какую-нибудь ямку, на которой весьма неудачно. Ох, черт! Моя нога, как почуяла слабину, тут же поехала, едва не растянув меня в поперечном шпагате. Я пошатнулась, выпустила край длинного подола, чуть не наступив на него. Тихо ругнулась на родном языке и почти упала, но была мгновенно подхвачена и притянута к широкой груди. — Пожалуй, вы правы, — задумчиво сказал король, сомнением оглядывая показавшуюся расщелину, которую я едва благополучно не съехала. — Наверное, я зря вас сюда привел. Я осторожно покосилась по сторонам, ища обходной путь, но расщелина была длинной и безобразно глубокой, хотя и не очень широкой, на мое счастье. Перепрыгнуть, пожалуй, можно. Правда, что после этого останется от моего подола? Я быстро оценила свои шансы, но пришла к выводу, что возвращаться в такую даль или топать вдоль расщелины к лестнице будет неудобно. К тому же в туфлях скользкие оказались заразы. Мне придется всю дорогу висеть у короля на плече или брести с ним в обнимку, как раненый боец, позволяя нахально держать себя за талию и безропотно сопеть носом в его шею. — Давайте прыгать! — решительно предложила я, удостоившись крайне заинтересованного взгляда сверху. Это будет быстрее и проще. К тому же внизу склон вполне нормальный. Дойдем. — Вы хотите двигаться дальше? — несказанно удивился король. — Не хотите поискать другую дорогу? — Не хочу идти обратно, — призналась я, осторожно поворачиваясь к нему спиной и прижимаясь покрепче, чтобы не свалиться. — Здесь довольно высоко, леди, — вкрадчиво сообщил мне на ухо король, деликатно придерживая за талию. — Уверены, что справитесь? — Я-то справлюсь. Мне не впервой. А вот туфли жалко. Я переступила ногами, нащупывая хорошую опору, и оценивающе оглядела противоположный край. Ладно, надо прыгать. Топать еще 2 часа в обход я не собираюсь. Надо только подол задрать. Ах, да, не задрать, а приподнять. Я же леди, и не очень высоко. Демонстрировать королю надетые под низ лосины, думаю, будет не очень правильным. Короче, все, решили. Пора. Я присела, подбирая роскошный бархат платья, привычно напружинила ноги, примерилась взглядом, смерив расстояние до противоположной стороны, чуть качнулась вперед и уже почти оторвалась от земли. Но тут меня властно цапнули за локоть, перехватили стальной лапищей поперек пояса и решительно вернули обратно. Да еще так требовательно и резко, что я чувствительно стукнулась лопатками о твердое и недовольно поморщилась. — Уй! Ваше Величество! Ну кто ж так делает? — Леди, Вы сошли с ума! — пораженно воскликнул король, увидев мое раздосадованное лицо. — Вы что, действительно собрались прыгать? — Блин, а он что, решил, что я просто пошутила? Я подняла сердитый взгляд. — Конечно, я же сказала! Или вы внезапно разучились определять правдивость моих слов? — Вы? Он неверяще обшарил глазами мое лицо, но признаков веселья там не нашел. Я действительно намеревалась сократить дорогу, и я бы прыгнула сейчас, если бы он меня не остановил. — Неужели вы все равно не отступитесь и совсем не боитесь? — Нет. Зато боюсь, что если вы не перестанете меня так крепко держать, я могу заработать себе перелом. Король вздрогнул и, опомнившись, поспешно разжал руки, позволив мне нормально вздохнуть. — Спасибо, Ваше Величество. Не делайте так больше. Опасно балансировать на грани, не имея страховки. Я с облегчением отстранилась и снова повернулась к расщелине. — Не так уж тут далеко. Любой дурак допрыгнет, даже я. — Нет, стойте! — О, Боже, сир! Неужели на самом деле вы сейчас боитесь? Король поджал губы, как будто я его в чем-то уличила. — Нет, просто мне не хотелось бы рисковать. — Никакого риска нет, — тонко улыбнулась я. — Вероятно, вы плохо меня слушали, сир. — Я все слышал. Неожиданно нахмурился он, а потом неохотно кивнул. — Хорошо, леди. Если вы так хотите, мы прыгнем. Но я буду первым. — Не возражаю, — хмыкнула я, насмешливо покосившись на его недовольно насупленные брови. — В крайнем случае, если я оступлюсь, вы всегда сможете меня поймать и снискать сомнительную славу моего спасителя. Говорят, некоторым неосмотрительным дамам в таких случаях даже везло. Их все-таки ловили. На меня посмотрели совсем мрачно, явно не понимая причин такой веселости. А потом король неодобрительно покачал головой и все-таки отстранился. После чего осторожно отступил на шаг, примерился и безо всякого труда перелетел через неширокую расщелину, ловко приземлившись на твердое и тут же с откровенным сомнением обернувшись в мою сторону. Но если он ждал, что я буду топтаться на краю и жалобно заламывать руки, с несчастным видом признаваясь, что в действительности просто пошутила и лишь пыталась подольше побыть в его крепких объятиях, то он сильно ошибался. Потому что, едва оказавшись предоставленной самой себе, я уверенно подобрала платье и прыгнула следом, всего мгновением позже. В итоге приземлилась на пару шагов дальше, и пока он растерянно отыскивал меня взглядом наверху, начиная откровенно пугаться, что пора искать на дне расщелины, успела не только выпрямиться, но и подол оправить, и даже снова превратиться в приличную, уверенную в себе даму, для которой подобные развлечения далеко не в новинку. Более того, едва приведя себя в порядок и не дожидаясь, пока его величество соизволит опомниться, я тут же заскользила по склону вниз, ловко перескакивая с камня на камень и радуясь тому, что снизу не видно, что я тут вытворяю. Да и сверху меня тоже надежно прикрывал лес, так что кроме короля на меня некому было любоваться. А он, думаю, не станет болтать на каждом углу о том, как потащил благородную леди по буеракам в надежде смутить, утомить до подломившихся коленок и вывести из леса жалобно стонущий, растерявший весь свой лоск, растрепанный, измученный, откровенно жалкой и перемазанной до нельзя хрюшкой. — Леди, что вы делаете? Наконец донеслось мне в спину, изумленное. — Догоняйте, Ваше Величество! — насмешливо посоветовала я, торопливо удаляясь от расщелины. — Давайте наперегонки, кто быстрее доберется до ворот. Есть у меня на родине такая забавная игра. Кто последний, тот дурак. Вы же не хотите так низко пасть в моих глазах? Я не видела, что творилось за спиной. Все мое внимание было поглощено тем, чтобы вовремя увидеть, куда поставить ногу, и не сверзиться с горы аккомпанемент некрасивой ругани. Но, видимо, мое легкомысленное поведение так ошарашило дрожайшего монарха, что он далеко не сразу сообразил, что остался совсем один. В темноте, посреди девственно чистого леса, в котором единственными обитателями были сладкоголосые птички и, наверное, неприметная охрана господина Алтара, которая наверняка пыталась нас сопровождать. Более того, я почти успела спуститься на относительно ровный участок склона, прежде чем услышала со спины шорох быстро осыпающейся земли. А когда остановилась и удовлетворенно отметила, что в дурочках мне сегодня наконец-то не ходить, то облегченно вздохнула, после чего придирчиво оглядела платье и с еще большим удовлетворением кивнула. Ну вот, говорила же, что черный практичный цвет. Почти сразу за моей спиной выросла массивная тень, бесшумно спрыгнувшая с приличной высоты, и очень тихий голос над самым моим ухом со странным выражением произнес: «Леди, что вы творите?» Я хмыкнула и повернулась, едва не столкнувшись нос к носу с королем. «Ничего особенного, ваше величество, просто отдыхаю, развлекаюсь. Разве это так необычно?» Он долго смотрел на мое порозовевшее лицо, силясь понять, чего же в нем больше — удовольствие или насмешки над его растерянностью, а потом укоризненно покачал головой. — Вы и дома так развлекаетесь, леди? — Конечно. Всегда любила активный отдых. Да и горы мне очень нравятся. Где еще можно так побегать, не рискуя быть уличенной в хулиганстве? — Это было опасно. Еще тише сказал король. «Опасно сомневаться, стоя на самом краю», — чуть резче, чем следовало, отозвалась я, одновременно отворачиваясь и всматриваясь в темноту в поисках лестницы и дожидающегося там экипажа. «А мы с вами просто сократили дорогу, заодно размялись и развеялись. Надеюсь, вы на меня больше не сердитесь?» «Нет, леди». Почему-то это прозвучало грустно. — Чудесно! Значит, моя совесть чиста. И значит, пора возвращаться домой. Вы дорогу видите? — Пойдемте. Тут же отреагировал король, а затем снова протянул руку. — Тут совсем недалеко. Я уже без колебаний ухватилась за его ладонь и быстро спустилась, всем существом ощущая какую-то смутную неуверенность, исходящую от вечно холодного и решительного монарха. Но о своей выходке не жалела. Пусть так и останется. Возможно, мы больше никогда не увидимся, а мне почему-то не хотелось расставаться на той недоброй ноте, на которой мы вышли из террасы. До дороги добрались быстро. В стремительно сгущающейся темноте бродить по лесу не хотелось больше никому. К тому же это действительно становилось опасным. Во тьме легче легкого не заметить еще одну такую пропасть. Поэтому едва под ногами снова оказались белокаменные ступени, мы принялись спускаться, как приличные люди. Неторопливо, размеренно и, разумеется, поодиночке. Правда, мне показалось, король хотел о чем-то спросить, когда пытался удержать мою руку, но я уже не обратила внимания, потому что внезапно заметила клубящуюся на дороге пыль, почувствовала, как что-то потеплело в груди, проворно ускользнула от коронованного спутника, как улетевшая из клетки птица, и со всех ног устремилась к воротам, возле которых как раз в этот самый момент лихо притормозила простая, ничем не украшенная, напрочь лишенная опознавательных знаков карета. А мигом позже от нее отделились две легко узнаваемые тени и выжидательно посмотрели наверх. У меня радостно ёкнуло сердце. Бог мой, да откуда они узнали, куда ехать? Как подгадали с такой точностью? Как вообще смогли обернуться в обе стороны так быстро? Боже, боже, ну, парни, ну вы даете! Неужто кто-то, Гор, Бер, рискнул втихаря домчаться домой, чтобы устроить мне этот грандиозный сюрприз? Или это Ирей подсказал, в какой стороне искать загородную резиденцию господина Алтара? Мои губы сами собой расползлись в радостной улыбке. — Кажется, ваши люди мне не верят, леди? — негромко спросил король, когда Скозил проворно спрыгнул в ван, а от ворот к нам дружно двинулись Гор, Бер и соскочивший с подножки резко затормозившего экипажа ас. Я медленно покачала головой. — Что вы? Они просто захотели сделать неприятное и побыстрее доставить домой, ваше величество. — То есть решили не доверять такой чести мне? — Нет, сир, это называется просто забота. Я сделала глубокий реверанс. — Благодарю вас, ваше величество, за чудесный вечер. Я получила море удовольствия. — От чего? От ужина? От компании? Или от прыжков с сумасшедшей высоты? — внезапно усмехнулся король. Я скромно потупилась, едва сдержавшись, чтобы не рассмеяться. — А ты всего сразу. — До свидания, сир. — Моя госпожа. Бертер, торжествующе блестя изумрудными глазами, лихо открыл для меня дверцу и подал руку, отлично зная, как я счастлива их видеть. Бандиты. Вот уж действительно бандиты. Не удивлюсь, если внутри сидит готовый меня удивить еще больше Эррей и тихо давится от смеха, представляя, что я ему строю по дороге домой за такую неслыханную наглость. — Прошу. Гордо выпрямился Бер, чуть ли не раздуваясь от осознания своей невероятной дерзости, прямо светясь изнутри, как праздничный фонарик, загадочный такой, хитрющий, нахально скалившийся у всех на виду. Поняв, отчего именно его так распирает, я тихонько прыснула. — Вы что, опять гнали по дороге, как сумасшедшие? — Никак нет, госпожа. — Да? А сколько куриц успели задавить, пока сюда летели? — Не считали, госпожа. — Вот ведь негодяи! Небось, все повороты списали по пути. — Так точно. — А еще вы жуткие подхалимы! — притворно вздохнула я, забираясь в карету. — Как скажете, госпожа! — слажно рявкнула снаружи, и я, наконец, не выдержала, звонко расхохоталась. Но, видно, так непростительно громко, что король даже позабыл про минутное раздражение, снова подошел ближе и, заглянув в еще распахнутую дверцу, негромко сказал. — Вам очень повезло, леди. Кажется, ваши люди действительно верны только вам. — Да, ваше величество. Все еще смеясь, согласилась я. — Они у меня настоящие черти. — Как вам удалось этого добиться? Я уже говорила, я никого не добиваюсь, сир. С улыбкой посмотрела я. Они верны мне, это правда, но лишь потому, что сами так захотели. Ведь верность, как и любовь, не завоюешь силой. Хм. Да, ваше величество, если вы еще не знаете, это именно те редкие вещи, которые можно только подарить. Он вопросительно приподнял бровь, словно ожидая, что я еще чего-нибудь скажу, но я лишь покачала головой и сделала знак братьям. Ас и Иван мгновенно запрыгнули на подножки. Бер по привычке взлетел на козлы. Гор, деликатно оттеснив короля в сторону, залез ко мне. Почти сразу сверху лихо свистнуло, гикнуло, щелкнул по воздуху тугой бич, заставив вороных закусить удила. И мгновение спустя карета, стартовав, как выпущенная из лука стрела, рванула прочь, оставив после себя густые клубы пыли и до нельзя озадаченных гвардейцев, которые так и не успели понять, что же именно между нами произошло. И что это за дерзкие чужаки, которые рискнули столь нагло похищать благородную леди из-под носа у их сурового короля. Глава 10. Гайде, ты обещала спеть мне эту поэму. С улыбкой напомнил мастер Драмт, когда мы снова оказались у него в гостях. Помнишь? Песня о небе. Оторвавшись от выданной им всего час назад книги, я лукаво улыбнулась. Ты сам уже можешь. Я боюсь ее испортить. Но мы вроде хотели попробовать вместе. Спой, — попросил Рик, присев напротив. Пожалуйста, я хочу услышать, как она должна звучать в оригинале. Я со вздохом отложила жизнеописание алтара Тареваса и скептически посмотрела на слегка занервничавшего мага. — А ты со словарем закончил? — Да. — И те слова, что я принесла, тоже выписал? — Да, конечно. Тоном прилежного ученика отозвался 64-летний маг, а рассказ перевел? Мастер Драмт укоризненно посмотрел. — Гайде, я все сделал, что ты сказала. Мы рано начали, поэтому время до твоего отъезда еще есть. Поэтому, пожалуйста, спой, доставь мне эту радость. Я буду тебе очень благодарен. Я обреченно развела руками. — Вообще-то я пою только для близких, но раз ты так хочешь, хорошо. Где она? Маг тут же протянул сложенный в четверо листок бумаги, который явно приготовил заранее, и слабо улыбнулся. — Держи. — Все-то ты продумал, хитрец. Он улыбнулся шире и пересел на диван, выжидательно на меня уставившись и нервно сцепив руки, будто в первый день, когда мы только начали заниматься. Я даже мысленно подивилась, но делать нечего. Обещала, значит, придется петь. Хотя раньше я этим занималась только в одиночестве или, очень редко, пела для кого-нибудь из братьев, если уж очень просили. А вот так, когда из всех окрестных стен наверняка торчат чьи-то любопытные уши. Не кстати, вспомнив о господине Дамира, я против воли улыбнулась и неожиданно задумалась над тем, как он планировал использовать подслушивающее заклятие в моем доме. Пошло бы это как запись? Или, может, кто-то сидел бы возле артефактов и стенографировал? Даже любопытно, как работают эти их прослушки. Но жаль, спросить не у кого. Я развернула листок и быстро пробежалась глазами по собственноручно выведенным каракулям. Ну, не совсем, конечно, каракулям, потому что Эйнарае в письменном виде производит не менее приятное впечатление, чем в устной форме. Но все равно, мне всегда казалось, что пишу, как курица лапой, несмотря на заверение Рига в обратном. Ладно, попробуем. Тем более, что покойный Лик Хеол оставил в моей памяти четкий образ того, как это должно звучать. Я прикрыла глаза и негромко запела, словно слыша в голове его тихий голос, повторяющий слова песни одновременно со мной. Это было странное ощущение. Не раздвоение личности, но нечто похожее. Иногда так случается, когда поешь под сделанную заранее запись, и потом, если попадаешь в ритм, слышишь, как сливается твой собственный голос с голосом исполнителя. Неожиданно появляется чувство настоящего сопричастия. А иногда даже чудится, что это не старенький магнитофон мурлыкает на полке, а кто-то внутри тебя тихонько подпевает любимому исполнителю. Довольно быстро я забыла обо всем лишнем, о волнующемся маге, о забавно повернувшем уши Шейри, о недочитанной книге, невидимых слушателях, недавних сомнениях, действительно обо всем. И вот тогда неожиданно увидела прямо перед собой поразительно живую картинку, занимающийся рассвет над прекрасным и совершенным Эйре, большую поляну, на которой удивленно приподнимают головы собравшиеся там эары, вскинувшегося на пролетающую мимо птицу откровенно растерянный взгляд Эа, зеленые травы, невыразимо прекрасные цветы, усыпавшие крону древнего хранителя леса, и небо. Бескрайнее синее небо, простершееся над зеленовато-сиреневыми джунглями красиво изогнувшимся куполом. А еще яркие золотые полоски первых солнечных лучей. Широкие фиолетовые листья, отбрасывающие от своей поверхности загадочные серебристые искры. И почему-то услышала смех. Странный, счастливый, звенящий от радости смех мертвого Эара, рассыпавшийся невидимыми снежинками над головами изумленных сородичей. Это было до того поразительно, до того красиво и невыносимо реально, что неожиданно показалось, что все иары слышат сейчас эту песнь. Причем не только слышат, но и начинают негромко петь в унисон со мной. Каждый из них, каждое дерево, каждая травинка откликнулась на мой голос, каждая притаившаяся в ветвях птица. Так что этот необычный хор, постепенно набирая силу, зазвучал и в моей голове тоже, вызвав непередаваемое ощущение единения с далеким, но отнюдь неравнодушным Эйре и с его непонятным, растерянным, ошеломленно прислушивающимся к себе народом, который впервые за целый год перестал быть для меня чужим. Когда я умолкла и открыла глаза, оказалось, что на ресницах не весь откуда взялись крохотные слезинки. В груди что-то сжалось, болезненно и одновременно счастливо. В горле поселился странный комок. Перед глазами так и стояли красивые лица иаров. Тех, кто слышал меня в своем зеленом доме, и тех, кто еще только ждал возрождения в их непонятном раю. Тех, кто не так давно привиделся мне возле взломанных печатей, и кто с такой невероятной легкостью подарил мне крохотную частичку своей освобожденной души. Прерывисто вздохнув, я смахнула рукавом непрошенную влагу, с некоторым трудом вернувшись в реальность. Смущенно посмотрела на мастера Драмта и вдруг с изумлением увидела, как по его побледневшим щекам текут самые настоящие слезы, а расширенные глаза, как будто сумевшие увидеть все то, что видела сейчас я, блестели так ярко, что я испуганно вздрогнула. — Рик, ты чего? Маг перевел на меня неподвижный взгляд, больше похожий на взгляд безумца. Какое-то время непрерывно смотрел, а потом уронил голову и тихо прошептал. — Это было прекрасно. Спасибо тебе, Гайда. Спасибо, что позволила это почувствовать. Я слабо улыбнулась. — Тебе понравилось? — Я не могу выразить, как. Мне просто не хватает слов. Это настоящее чудо. — Обычно бывает немного по-другому, — смущенно призналась я. — Но если тебе нравится, хорошо. Хочешь, попробуем вместе? — Нет, — грустно улыбнулся Рик. — Нельзя ломать совершенство своими нелепыми попытками его достичь. И нельзя прыгнуть выше головы. Я никогда не смогу хотя бы приблизиться к такому звучанию. Поэтому нет, Гайда, даже пытаться не стану. Я неловко промолчала и отвела глаза, чтобы не видеть, как он оттирает мокрое лицо. Сама не ожидала, что так получится. Но Эйнарае — удивительный язык. Кажется, он несет магию сам по себе, не нуждаясь ни в каких заклятиях. Действительно, совершенный язык, правильный. Изначальный. «Ладно, пора мне», — вздохнула я, поднимаясь с кресла. «Сегодня еще и Рэй должен заглянуть». «Молодой Талара?» «Да». «Он близкий друг моего брата. Недавно вернулся из Фарлеона и помог нам устроиться. А его отец скоро устраивает званый ужин, на который меня тоже пригласили. Так что хотелось бы уточнить некоторые детали». Я еще не слишком хорошо ориентируюсь в местных обычаях, так что опасаюсь попасть в просак. Мастер Драмт, окончательно придя в себя, вдруг покачал головой. — Наверное, твой брат оказал Ленлорду очень большую услугу, раз Эрей рискнул вернуться в Рейдану. Я насторожилась. — В каком смысле? — Ты знаешь, из-за чего он уехал? — Да. Неудачная дуэль, на которой он случайно убил своего противника, после чего предпочел на время скрыться из столицы. — Дуэль? — странно протянул мастер Драмт. — А ты знаешь, из-за чего она случилась? И кто именно был его противником? Я пожала плечами. Из-за чего происходит большинство дуэлей? Из-за женщины, конечно. А насчет противника он ничего не говорил. Убил и убил. А почему ты спрашиваешь? Маг пристально посмотрел. — Значит, он тебе не сказал? — О чем? — О том, что убил собственного брата. Я опешила. — Что? Но мастер Драм только кивнул и, аккуратно сложив мою недочитанную книгу, отошел к столу. Я помню, какой тогда разразился скандал. Убийство наследного лендлорда, да еще по вине его младшего брата. Знаешь, на самом деле у господина Нарея не так давно было 3 сына, а не 2 Гайды. Младший, его ты хорошо знаешь, средний — Лоррей Талара, и старший — Алрей, который должен был наследовать основную часть состояния семьи. Я нахмурилась. — Нет, этого я не знала. Что же случилось? — Талара не выносит эту историю на люди, — хмыкнул маг, заложив руки за спину. — Я их вполне могу понять. Но 5 лет назад эта громкая смерть всколыхнула всю столицу. Конечно, сами Талара утверждают, что это был несчастный случай. Тренировочный поединок, во время которого молодые лендлорды слишком увлеклись и были неосторожны. Но, видишь ли, за некоторое время до этого Алрей и Ирей имели неосторожность прилюдно поспорить из-за некой дамы, причем Ирей явно был к ней неравнодушен, тогда как Алрей, кажется, просто искал развлечений. Утверждать точно не стану. История темная. И все эти годы ее старательно замалчивали. Однако, согласись, когда внезапно в родовом имении происходит поединок со смертельным исходом, а выживший после этого в панике бросает все и бесследно исчезает на 5 лет, это о многом заставляет задуматься. Я прикусила губу. Вон оно как получается. Из-за этого Ирей так старательно избегал разговоров на эту скользкую тему, и поэтому же не стремился возвращаться в Рейдану. Более того, даже весточки никакой не прислал, где он и что с ним. Он просто исчез, как преступник, как подлый убийца, как убийца собственного брата. Надо думать, что после этого отношения с отцом у него стали крайне напряженными. Быть может, даже совсем никакими. И если бы я его не попросила, если бы мне это не было нужно, он бы, наверное, не вернулся сюда никогда. Мастер Драмт, словно отвечая на мои мысли, снова кивнул. 2 месяца назад, когда он вернулся, все столичные сплетники стояли на ушах. Ходило мнение, что старший Талара его не примет. На него посмотрели, как на безумца, когда в один прекрасный день он заявился на порог родного дома. Не знаю уж, как было дело, однако сплетники все-таки ошиблись. Эррея все-таки приняли, но не слишком афишировали его приезд. А он, в свою очередь, не стремился возвращаться в прежнюю компанию. Но, как мне кажется, это во многом сказалось влияние леди Иеры. Как бы там ни было, она всегда относилась к нему менее строго, чем к старшим сыновьям. Раньше-то Эррей был известным забиякой. Пожалуй, каждая третья дуэль в Рейдане происходила с его участием. А теперь, видно, он о чем-то задумался, остепенился, изменился. И, пожалуй, что в лучшую сторону. Фарлион много глупостей из него выколотил. А может, мальчик понял что-то важное. По крайней мере, за последние месяцы дуэль у него произошла лишь одна единственная. С очередным ухажером той самой дамы, которая стала косвенной причиной его исчезновения. Я нахмурилась еще сильнее. Вот как? и как ее имя, не припомнишь? — Леди Таворте. Я чуть сузила глаза. — У ее рода герб в виде летящей птицы на зеленом фоне? — Верно. Откуда ты знаешь? У меня, как наяву, встал перед глазами отправленный прошлым утром в мусорную корзину конверт с точно таким же гербом и замысловатым приглашением на вечеринку. Надо же, какое интересное совпадение! Видимо, леди узнала о наших тесных контактах с Иреем и решила взглянуть на его новую пассию, с которой он рискнул появиться в Рейдане. А что произошло на этой дуэли? Как можно спокойнее поинтересовалась я. Да ничего особенного. Молодой ленлорд, насколько я слышал, с легкостью разделался со своим противником и ушел, даже не дождавшись, пока секунданты зафиксируют ранение. Поговаривают, он сильно прибавил в мастерстве, но при этом заимел недюжинное хладнокровие, потому что, обнажив клинок лишь тогда, когда господин Даорто ринулся в атаку. Впрочем, подробностей я не знаю, не интересовался просто. Так, слышал краем глаза один любопытный разговор, и все. — Очень интересно. Я многозначительно переглянулась с Лином. Оказывается, господин Эрей тот еще драчун. И весьма скрытный джентльмен, не рискнувший озвучить передо мной свою недавнюю победу. — Что ж, спасибо, Рик. Я это учту. И когда в следующий раз его встречу, непременно поинтересуюсь подробностями. Уши ему накручу, мерзавцу, за то, что смолчал. — Разве тебя интересуют дуэли? — удивился маг. — Дуэли нет, а вот их участники иногда да, особенно когда кого-то из них я знаю лично. Надеюсь, господина Даорта не убили? — Нет, конечно, иначе скандал бы разразился бы знатный. Может, даже еще больше, чем в прошлый раз. И теперь дело наверняка не удалось бы занять. Но господин Таларо всего лишь изволил проткнуть противнику ногу и испортил ему красивый камзол. Тогда как сам, насколько я знаю, не получил ни единой царапины. Еще бы он получил! После нескольких месяцев плотных занятий с тенями я бы его тогда собственноручно прибила. Но каков молчун, а? А что было дальше? Ровно осведомилась я, тщательно скрывая подоплеку своего интереса. Ничего. Ссора была исчерпана. И больше о прошлом молодому ленд-лорду напоминать не рисковали. Он же, в свою очередь, проигнорировал все до единого приглашения на встречу со старыми друзьями. Выкупил на собственное сбережение дом в верхнем городе и полностью устранился от светской жизни как раз до твоего приезда. — Он что, совсем нигде не появлялся? — Нет, — покачал головой маг. — Думаю, ему было нелегко вернуться. Поэтому я и решил, что Гай оказал весьма заметную услугу молодому Талару, раз тот предпочел многозначительное молчание громким заявлением о своем возвращении. Я тяжко вздохнула. Эх, Эррей, Эррей, зараза ты такая скрытная! Я-то думала, ты батюшку подключил к моему обустройству, а ты, хулиган, свои накопления потратил, дом у него выкупил. Ты ведь не стал бы ничего просить у него, верно? И не стал бы унижаться до того, чтобы вымаливать у него какое-то снисхождение. Гордый ты у нас, брат, очень гордый и очень скрытный. Ни словом не обмолвился, ни знаком себя не выдал. Только и было, что легкое напряжение между отцом и тобой в тот памятный семейный обед. Но больше ничего, ни намека, ни жалобы, ни сомнений. Просто ты вытряс свой не слишком богатый кошелек и обеспечил меня всем, что могло потребоваться для легализации в столице. Ах, Рорн, Рорн! Я покачала головой. — А я и не знал, — задумчиво сказал Лин, когда я снова на него посмотрела. И я не знала. А он вон как решил поступить. Все сам сделал. Приехал, показался отцу на глаза, дескать, живой, наверняка отказался от какой-либо помощи и живет сейчас только на свои, кровно заработанные на убийстве твари средства. Видимо, посчитал, что так будет лучше, и что так он не будет зависеть от отца, который, возможно, немало гадостей ему наговорил после гибели старшего сына. Черт! И как Эйрей умудрился в это вляпаться? Надо бы с ним поговорить. Он неплохой юноша. Снова будто подслушал мои мысли Рик. Только взрывной очень был. Вспыльчивый, непримиримый, упрямый. Ну и гордый, конечно. Род Талара стоит высоко. Даже гибель Алрея почти не поколебала их позиций. Хотя, конечно, старший ленлорд был буквально раздавлен. — Надо думать, — поежилась я, едва представив, что значила эта смерть для отца Эррея. Когда внезапно и так нелепо гибнет наследник, а вместе с ним рушатся все твои планы на будущее, это сильно подкашивает. — В любом случае, теперь наследник Лорей, так что род Талара не прервется. А Эррей и так ни на что не претендовал. Я поморщилась. Род-то, может, и не прервется, но, ей-богу, лучше бы он обеднел еще на одного наследника, чем однажды ленлорд Талара вдруг поймет, какая змея выросла в его доме. Об одном воспоминании о старшем братце Рорна меня аж передергивает. Так и хочется сразу кого-нибудь убить. Ладно, пора мне. Наконец вспомнила я об уходе. Там за мной приехать должны скоро. «Ты разве сегодня одна?» «Да. Сказала своим, чтобы вечером забрали. Нечего им целый день под твоими окнами болтаться и розы вытаптывать. Пусть лучше дома делами займутся. Благо, у нас их как раз сейчас накопилось неприятно много». Мастер Драмт удивленно на меня посмотрел, а потом кивнул. «Я скажу слугам, чтобы сообщили, когда прибудет экипаж». Он ненадолго вышел. А когда вернулся, то почти сразу добавил. — Ты очень вовремя собралась. В конце улицы как раз заметили карету. — Действительно вовремя, — улыбнулась я, невольно вспомнив, как лихо вчера укатила от господина Алтара. Иногда мне кажется, что они даже на расстоянии читают мои мысли. — У тебя отменная охрана, — хмыкнул маг. — Я бы, наверное, даже завидовать начал, если бы меня не беспокоило присутствие зрелого адаманта. — А мне можно, я не маг. — Да, я знаю, но все равно подпускать его к себе так близко. Я усмехнулась. — Ты опять неосторожна со словами, Рик. Будь уверен, совсем близко я никого и никогда не подпускаю. По крайней мере, без предварительной проверки и специального пропуска в кармане. Адамант у меня есть, это правда. Но он находится ко мне не настолько близко, как могли бы подумать некоторые. Под моим пристальным взглядом мастер Драмт неожиданно покраснел, потом побледнел, позеленел и, наконец, с досадой прикусил губу. Кажется, сообразил, что такими словесными ляпами, если бы их кто-то услышал, конечно, вполне мог серьезно меня скомпрометировать, чего в его положении, да и в моем тоже, делать ни в коем случае нельзя. Я тихо вздохнула. Эх, Рик, ведь вроде взрослый человек. Гайде, да я же не в этом смысле, прости. Честное слово, я даже не подумал. Мастер Драмт стал таким несчастным, что я сразу поняла, брякнул действительно не со зла, и успокаивающе улыбнулась. Верю, ничуть тебе не сомневалась, поэтому не сержусь. Но на будущее все-таки следи за языком. Однажды это может плохо кончиться. Тогда как мои скороны, если кому-то интересно, представляют собой только охрану и ничего больше. И за любой грязный намек готовы вырвать у говорона чересчур длинный язык, чтобы потом подвесить его на заборе и с искренним удовольствием полюбоваться на мучение ущербного, больного на всю голову дурака, вздумавшего некрасиво обо мне отзываться. Заботливые они у меня, очень, и крайне внимательная к подобным тонкостям. Как ты знаешь, к вопросам чести Вскарон Оли относятся весьма щепетильно, особенно если дело касается дамы. — Извини, — все еще смущенно повторил маг. — Я не это имел в виду. — Знаю и повторяю, я не сержусь. К тому же единственный мужчина, которого я безнаказанно допускаю в свою спальню... Я ласково потрепала Лину за дивные ушки. — Вот он, стоит перед тобой, самый красивый, обаятельный, чуткий, все понимающий и, безусловно, верный. Правда, мой хороший? — Мрррр! — счастливо заурчал Шейри, ластясь, как самый настоящий кот. — Вот так! — улыбнулась я на откровенно обалдевшую физиономию мага. — Мой персональный ангел-хранитель, моя тень, маленькое личное чудо, просто обожающее топтаться по моим ногам и мурлыкать над самым ухом. От такого разве откажешься? Рик, наконец, хмыкнул. — Наверное, нет. Он действительно великолепен. Лин польщенно выгнул спину и заурчал громче. — Ладно, беги домой, — рассмеялась я, хлопнув его по спине. — Я все равно скоро буду, а за калиткой присмотреть надо, понял? Шерри согласно мурлыкнул, вызвав у Рига еще одну широкую улыбку, потерся об мои ноги и белой стрелой выскочил в окно, пользуясь любой возможностью поразмяться. Трудно ему было по полдня валяться на диване или слоняться по дому без дела. А так мы последние дни сочетали приятное с полезным. Он отсыпался и отъедался в гостях. Потом наперегонки бежал с лихо несущейся по улицам каретой. Поспешно отключал дома сигналки перед самым моим приездом. А потом включал снова. На новую чистоту, чтобы уж точно никто незамеченным не пробрался. Я проводила его глазами, мысленно прикинув, что он опять вернется домой первым, и, распрощавшись с магом, поспешила вниз, к крыльцу, возле которого уже нетерпеливо дожидалась неопознанная карета без номеров. Не глядя на возницу, я привычно заскочила в темный салон, машинально хватаясь за поручень, чтобы не упасть, когда Берр рванет с места, как сумасшедший. И вдруг поручня почему-то не нашла, после чего неожиданно поняла, что карета чужая, непонимающе повернулась к дверям. Но в этот же самый миг меня в спину сильно толкнули, по глазам ударила яркая вспышка, заставившая невольно зажмуриться, в лицо полетела какая-то серая пыль, а больше я ничего не помню. Кроме того, что, кажется, собралась не кстати потерять сознание и при падении крепко приложиться виском об угол непривычно жесткого сиденья. Глава 11. В себя я пришла довольно быстро. По крайней мере, так мне показалось. Пришла от того, что кто-то очень настойчиво щекотал мне щеку жесткими усами, одновременно слегка царапая грудь острыми коготками. Вокруг было темно, очень тихо, сыро. Откуда-то издалека доносился мерный капающий звук, как если бы меня вдруг занесло в глубокую пещеру, в которой с потолка сочилась ледяная вода. Под спиной мешался грубо сколоченный лежак, обделенный даже жалким соломенным матрасцем. А на груди что-то явно топталось. Вернее, кто-то. Не очень крупный по размерам, но при этом довольно увесистый и, насколько я могла судить, лохматый. Поморщившись от боли в виске, я чуть приподнялась и невольно вздрогнула, наткнувшись взглядом на огромную серую крысу, которая нагло сидела на моем измятом и почему-то мокром платье, и настороженно шевелила длинными усами, старательно принюхиваясь. Я тихо зашипела, попытавшись сесть и смахнуть себя на халку. Однако не тут-то было. Руки оказались связаны толстой веревкой, а голова гудела так, словно по ней хорошо ударили. В Впрочем, может, и ударили. Висок буквально раскалывался от боли. Я снова поморщилась. — Кыш! — сердито шикнула на крысу. Та тихо пискнула, словно собиралась протестовать, но потом что-то уловила в моих интонациях и мигом слетела на пол. Правда, далеко не убежала. Затаилась возле топчина, на который меня сгрузили неподвижной колодой, и уже оттуда сверкнула крохотными бусинками глаз. Я с трудом оперлась на стену, отметив про себя, что каменная и мокрая, и с не меньшим трудом села, старательно прогоняя разноцветные круги перед глазами. Потом, наконец, смогла выпрямиться, огляделась и тихо выругалась, обнаружив себя в каком-то каменном мешке 5 на 5 шагов, перегороженном с одной стороны прочной стальной решеткой. Ну, ё-моё, дожила! Вот уж чего-чего, а похищать меня еще не смели. Били, кусали, давили, рвали зубами, пытались оскорбить и залепить крепкого тумака. Но чтоб так нагло и дерзко похищать, да еще одурманивать при этом какой-то дрянной пыльцой, нет. Такого точно не было. Слегка придя в себя, я быстро оценила ущерб. Так, руки связаны, но не сломаны. Ноги свободны. Платье всмятку. Грязное и мокрое, хоть выжимай. Порванное на подоле справа. Но вроде нет впечатления, что под ним кто-то азартно копался. Может, ощупали на предмет всяких неприятных сюрпризов. Но чести меня лишить вроде никто не успел. Ну да, так и есть. Кинжал с ноги деликатно удалили вместе с ножнами. Сумочки тоже нет. Амулеты, скрывающие Дейри, бесследно исчезли. Шляпку я, конечно же, сама потеряла по дороге. Прическа растрепалась, башка гудит. Но я цела. Как ни странно, даже невредима. И, как ни странно, времени с момента похищения прошло не так уж много. Интересно, кто это нашелся такой наглый? Я раздраженно повела плечами и сбросила обрезанные эреолом веревки. Потом неуверенно встала, прошлась возле топчина, неловко покачиваясь на каблуках. Быстро поняла, что один из них уже успела сломать. И тут же сбросила. Неудобно, некрасиво, опасно. Туфли немедленно полетели под топчан. Хорошо не в крысу. Потом я оглядела безнадежно испорченный подол, машинально подсчитала, во сколько он мне обошелся, затем решительно оторвала нафиг, оставшись в одних лосинах, и, наконец, принялась деловито исследовать свое узилище, попутно наливаясь крепким, здоровым, вполне обоснованным раздражением. Ну, точно, каменный мешок. Стены тесные, мокрые от постоянно скапливающейся влаги. Внутри темно, влажно и даже душно. Будто нет притока свежего воздуха. Вероятно, действительно подвал. Потолок низкий, пол земляной, но твердый, как будто его специально утаптывали. Напротив тяжелая металлическая решетка, как в камере арестанта, но по виду еще не старая, не проржавевшая в такой дикой влажности, а петли вовсе новехонькие. Вывод? Или старались специально для меня, или же мне просто сильно повезло стать первой гостьей неизвестного недоброжелателя. Вопрос второй. Кто посмел? Я вопросительно посмотрела на терпеливо ждущую у топчина крысу, но та смущенно промолчала. Только снова тихо пискнула и виновато потупила глазки. Так, ясно. Судя по всему, меня одурманили какой-то фигней, непонятным ядом, который успели распылить в воздухе прямо перед лицом. Оттого и действие мгновенное. Но вот беда. Ядом я практически не поддаюсь, потому что вместо крови в моих жилах течет универсальное противоядие. Однако, исходя из того, что меня все-таки вырубило, я должен быть очень сильным. Идем дальше. Видимо, пока я была в отключке, меня весьма неизящно бросили в ту самую карету, в которую я так неосторожно села. Бесцеремонно обыскали, куда-то привезли и скинули в это гостеприимное местечко, предварительно связав зачем-то руки. Зачем? Непонятно. Хозяев нет, и, кажется, в ближайшее время не предвидится. Не считать же за хозяина крысу. Я с подозрением покосилась на серую соседку, но та лишь попятилась, не отрывая от меня горящего взгляда. — Выход знаешь? — спросила я вслух, окончательно определившись. Крыса задумчиво повела носом, а потом юркнула за решетку. Я удовлетворенно кивнула. Со знаками нигде не пропаду. И решительно шагнула к стальной преграде. Однако едва подняла правую руку, чтобы смести ее кайдовой матери, как впереди тускло засветился призрачный зеленый огонек, крохотным шариком взлетевший над моей головой, а следом за ним из темноты выступила закутанная в плащ фигура. — Неплохо держитесь, леди, — насмешливо сообщили мне, явно оценивающе оглядывая. Не растерялись, не запаниковали, не зарыдали. Я сузила глаза и на всякий случай чуть отступила от решетки. — Не имею привычки. Ты кто такой? — Леди меня не узнала? — Еще нет. — А зря, — прошептал незнакомец и, шагнув ближе, скинул капюшон. Под блеклым светом магического огонька, так и повисшего под потолком, видно было плохо. Однако мне хватило и мгновения, чтобы неприятно удивиться, нахмуриться и, наконец, недобро прищуриться. — Лоррей? — Браво, леди! — насмешливо поклонился старший брат Рорна, оглядывая мой экстравагантный наряд откровенно раздевающим взглядом опытного ловеласа. — Вы прекрасно выглядите для пленницы и отменно владеете собой. Что тебе нужно, сволочь? — О, как грубо! Помнится, не так давно вы были более любезны. — Надо было разобраться с тобой сразу, — с отвращением фыркнула я, не торопясь выкладывать перед ним свои козыри. — И как только у Иреи мог народиться такой ублюдок-брат? Куда смотрела ваша общая матушка? Лоррей Таларо мгновенно ощетинился, разом сбросив маску услужливого кавалера. — Заткнись, тварь! — О, как грубо, Лен, лорд! Теперь уже издевательски пропела я. — А помнится, не так давно вы были более любезны. Бояться я его не боялась. Кем бы он ни был и зачем бы меня сюда ни притащил, прокус этого не будет. Мои тени и все до единого фантомы всегда знают, где я нахожусь. Поэтому, даже если у меня не получится выбраться отсюда самой, а я в этом сильно сомневаюсь, они скоро придут за мной, все вместе, и разнесут этот гадюшник к такой-то матери, не считаясь ни с кем и ни с чем. Я незаметно сжала левую руку в кулак и чуть активировала знаки. — Лин! Лин! Ас! Гор! Бер! Ну вот, зов отправлен и уже дошел до адресатов. Даже если они еще не поняли, что случилось, то теперь их появление — лишь вопрос времени. Шейри-то точно не промахнется. Он чует меня, как кахгар, свежую кровь. Да и тени — это почти что я. Поэтому, скорее всего, они уже всполошились, когда я не вернулась в срок. Наверняка драм-то за горло взяли, выясняя, куда он меня подевал. А когда сообразили, что маг ни при чем, тут же ринулись на поиски. Не исключено, что уже половину рейданы на уши подняли, обыскивая каждый уголок и каждую щелку. Но теперь я дала им знак. Я пришла в себя, проснулась, я снова в силе. Теперь они будут его видеть, как яркий, горящий в ночи маяк, мимо которого невозможно промахнуться. А это значит, они придут. это значит, что придут очень скоро. И до этого времени мне бы желательно выяснить, что тут вообще творится и почему этот мерзкий слизняк решил, что все сойдет ему с рук. — В чем дело, Лоррей? — дерзко усмехнулась я, когда наследного ленлорда аж перекосило от ярости. — К чему это долгая прелюдия? Или считаешь, что я безмерно рада тебя видеть? Спешу тебя огорчить. Ты — одно из самых мерзких зрелищ в моей долгой жизни. И я искренне не понимаю, на что ты вообще рассчитывал, когда так невежливо приглашал меня в гости. Это ведь твоя работа, да? Твоими усилиями я тут оказалась. Твоя жизнь гораздо короче, чем ты думаешь, тварь! Угрожающе прорычал он. Правда? Ну, просвети тогда, мой милый. Что же такого ты для меня приготовил? Лоррей неожиданно замер, поспешно обшарил глазами мое спокойное лицо, на котором не было никаких признаков страха, а потом успокоился и кивнул. — Ты узнаешь. Скоро. — Зачем тянуть? — удивилась я. — Давай обсудим сейчас. Что тебе нужно? Неужели безмерная похоть покоя не дает? И ты решил меня полапать, пока была такая возможность? У тебя что, импотенция, дружок? Тебе отказывают местные красавицы? Может, ты всегда добиваешься их благосклонности таким неблагородным образом? Он сжал челюсти, буравя меня яростным взглядом. — Как грустно! — притворно вздохнула я. — Эрей не говорил, что у тебя такие большие проблемы. К целителям не пробовал обращаться? Говорят, есть какое-то средство. — Заткнулась бы ты, девка! — совсем неласково прошипел ленлорд. — Понять не могу, что мой брат в тебе нашел. И чем ты его так привлекла, короля, что даже он на семейном обеде захотел тебя увидеть? Я неприлично присвистнула. — Ого! Дружок, да ты никак ревнуешь! — Здесь нечему ревновать. Хотя... Меня окинули выразительным взглядом. — Поиметь бы тебя, я бы не отказался. — Смотри, как бы тебя не поимели. В особо извращенной форме. — Кто? — презрительно скривился Лоррей. — Эррей? Или, может, его величество? Слишком много о себе возомнило. Может, он и увлекся тобой, когда пребывал в Фарлеоне. Но это ничего не меняет. Даже его знак, который он вдруг рискнул подарить какой-то неизвестной южной шлюхе. Я сузила глаза. А вот оскорблять никого не надо, дружок. Быть может, потом за это придется расплачиваться вырванным языком. Кто мне помешает? Лоррей неуловимо быстрым движением скользнул к решетке. Ты здесь одна. Ты полностью в моей власти. Что захочу, то и сделаю. Хоть сам попользуюсь, хоть разрежу на мелкие кусочки, а хоть кину на съедение Хартару. Кто меня остановит? И кто помешает испортить твою белую шкурку так, как мне заблагорассудится? Заодно записав весь процесс на кристалл и потом с удовольствием продемонстрировав его братцу. Я насторожилась. Что же ты так его ненавидишь, дохляк? Завидуешь, что у него рука крепче? — Ну что ты, мой дерзкий мотылек! — фальшиво улыбнулся Лоррей. — Его мне как раз незачем ненавидеть. Он оказал мне такую услугу, избавив от одной серьезной проблемы, что просто нельзя описать словами. — Правда? — Именно! — лучезарно улыбнулся ленлорд. Если бы не Рэй, мне бы никогда не светило занять место главы рода. Я тихо присвистнула. У-у-у, как интересно! Выходит, на самом деле это тебе старшенький мешал? И выходит, это ты стравила его с младшеньким? На почве ревности и страсти. Эрей как-то обмолвился, что с той очаровательной стервочкой именно ты его познакомил. Выходит, с далеко идущими планами, да, дружок? Наследник Талара улыбнулся еще шире, но уже как хищник, как очень опасный и удачливый хищник, ловко подстерегший молодого оленя у водопоя и уже изловчившийся к решительному прыжку. Мой брат всегда был слаб. Им всегда было очень легко управлять. Одно нужное слово, один короткий намек, и все. Полетел голубок подрезать себе крылышки. Такой наивный, такой простой, такой отвратительно честный. — А ты такой умный, коварный и весь из себя великолепный! — притворно восхитилась я. — Просто душка! Думается мне, что вся эта дуэль и выеденного яйца не стоила. Что ты ему сказал? Шепнул на ушко, что старший братец на его девушку засматривается? Или привел неопровержимые доказательства, что она была неверна? Например, с Алреем, а? Лоррей усмехнулся. Именно. Другого повода уже не понадобилось. Хватило того, что он увидел их вместе. Очень умно, — похвалила я. Стравить между собой наследника рода и вспыльчивого юнца, обезумевшего от страсти. На что ты рассчитывал? Что Эррей устроит ссору? Что он убьет старшего? Нет. На то, что Алрей убьет его. Меня бы это вполне устроило. Рассчитывал, что ваш строгий батюшка отлучит от себя опозорившего его старшего сына за убийство младшего. «Почему нет?» «Да, дружок...» Я отступила от решетки и покачала головой. «Похоже, у тебя мания величия. Неужели плохо жилось без титула наследника, а? Неужели мало было? Неужели ты уже сейчас ждешь, не дождешься, пока батюшка отправится на тот свет?» Лоррей недобро сверкнул глазами. Сейчас я еще не готов. Сейчас еще не время. Надеюсь, твой отец не в курсе твоих проделок? Конечно, нет. Тихо рассмеялся этот козел. Когда глупый младший братик примчался домой, горя жаждой мести за то, что его возлюбленные весьма решительно попользовались, с ее же согласия, разумеется, о чем он тогда не знал, Алрей был пьян. У него был праздник, хорошее настроение и очаровательная леди в постели, которую он пригласил скрасить свое одиночество. Эррею просто повезло, что он растерялся, застав свою обожаемую красавицу в чужих объятиях. И еще больше повезло, что Алрею удалось хотя бы ранить. Когда-то он считался лучшим фехтовальщиком при дворе. Я снова присвистнула. Ого! Да ты, оказывается, игрок, друг мой озабоченный, причем рисковый, хотя и не любящий рисковать понапрасну. В такой ситуации надо думать, что Эррею просто не могла улыбнуться удача. — Он должен был умереть! — внезапно рявкнул Ленлорд. — Умереть еще тогда! Алрей должен был его убить. Он не мог проиграть. Этому щенку просто повезло. А потом он трусливо сбежал, поджав хвост и испугавшись расплаты за свою глупость. Неожиданно за спиной Талара выросла беззвучная тень, рослая, молчаливая, закованная с ног до головы в непроницаемую черную броню, безликая, мрачная и откровенно пугающая. «Когда я уходил, Алрей был еще жив», — очень тихо сказала тень, с тихим шелестом вынимая из ножен адарановый клинок. Он был ранен, но жив. Я ушел за кровью Иара, чтобы ему помочь. Но с ним оставался ты, брат. И это ты на самом деле его убил. Ты, не я. Лоррей подпрыгнул, как ужаленный, и резко повернулся, мгновенно побледнел, посерел, уставившись на рослого фантома, неожиданно возникшего в пустом коридоре и сверлящего его ненавидящим взглядом. — Эррей? — Убийца! — прошептала тень, поднимая меч. — Это твоя вина, что так вышло. Ты меня подставил. Ты подставил нас обоих. И девчонка была тоже твоя, верно? — Ты... Лоррей растерянно попятился к решетке, когда закутанный в мрачные доспехи брат шагнул в его сторону. Неверяще обшарил глазами роскошные доспехи с узнаваемой серебристой окантовкой, прижался спиной к стальным прутьям, вздрогнул, заметив черную маску, а потом ошарашенно прошептал: «Эррей, ты что, фантом?» Тень только неприязненно дернула плечом. — Гайда, ты в порядке? — Конечно, — спокойно кивнула я. — Где остальные? — Дом чистят. Там оказалось много всякой мрази. Лин с ними. А я увидел знакомое лицо и спустился сюда. — Очень вовремя. Мне как раз надоело изображать из себя пленницу. Проблемы были? — Нет, — усмехнулся Эррей, не сводя глаз с брата. — Что значит три десятка дураков против отряда фантомов? Я, понимающе, хмыкнула. — Вы быстро. — Мы были уже на полпути сюда, когда ты позвала, — усмехнулся ли фантом. — Лин сразу сказал, что искать надо за городом, так что мы не теряли времени даром, просто немного опоздали. Этот урод тебя не тронул? — Он же еще жив? И руки не обрублены по самые плечи. — Ах, да, прости, — улыбнулся под маской Рэй. — Я хотел спросить, он не слишком тебе докучал? — Нет, — очаровательно улыбнулась я в ответ, кокетливо приглаживая растрепавшиеся волосы. — Но из-за него я испортила новое платье. А это, поверь, такая трагедия для леди. Впрочем, я забыла, я же не леди. Так что плевать на него. Добей и пойдем. У меня уже глаза слипаются. Наконец Лоррей пришел в себя и, опомнившись, потащил из спрятавшихся в тени плаща ножен меч. Его лицо из растерянного снова стало жестким, губы поджались, а в глазах полыхнула мрачная решимость. — Что ж, ты меня удивил, братец. Не ждал я от тебя, если честно, таких сюрпризов. Но это ничего не меняет. Ты зря сюда явился за подружкой. Она все равно умрет. Я не выдержала и звонко расхохоталась. Потрясающе! Эрей, ты слышал? Кажется, этот недоумок принял меня за твою любовницу. Дурак! — хмыкнул фантом, насмешливо покосившись на брата. Я еще не сошел с ума, чтобы рисковать своим здоровьем. И пока пожить хочу, пожалуй. — О, не такая я уж и страшная. — Ты чудесная, но вот с Гаем я бы сталкиваться не хотел. — А для него сейчас самое время, — негромко промурлыкала я, легонько проведя правой рукой по решетке. Два раза, сверху и снизу, бесшумно разрезая ореолом толстые прутья и отступая в сторону, давая им с неприятным звоном рухнуть в мою темницу. — Вот так, пожалуй. Хватит уже изображать из себя не весь что. Лоррей стремительно обернулся на шум и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Особенно на то, как я грациозно шагнула в образовавшуюся дыру, скользнув к Эррею гибкой змеей, а потом хищно улыбнулась и тихо, угрожающе прошептала: — Ну, здравствуй, дружок. Теперь ты рад познакомиться со мной по-настоящему? Лоррей вздрогнул, заглянув на миг в мои горящие разноцветными огнями зрачки, и отшатнулся. — Ведьма! — Ну, что такое? — почти обиделась я. — Почему всегда одно и то же? Сперва Родан с Даганом некрасиво обзывались, потом Хохотун, теперь ты. Всегда одна и та же ошибка. Никакой фантазии. Никаких свежих идей. Что за мужчины пошли нынче? Стоит только чуть приподнять маску, как вы тут же хлопаетесь в обморок. Я не ведьма, дружок, если тебе от этого станет легче. Но и не леди, как ты, наверное, тут уже размечтался. За моей спиной кто-то тихо, угрожающе заворчал, заставив наследного лен-лорда метнуть туда тревожный взгляд и снова вздрогнуть, когда в темноте совершенно бесшумно промелькнула рослая тень, а потом в кромешной тьме зажглись два крупных, желтых огонька, буравящих его с поистине демонической настойчивостью. — Он твой! — неожиданно сказала я, легонько коснувшись плеча Рорна. — Заканчивай! У тебя к нему гораздо больше претензий! — Спасибо, милая! — зловеще улыбнулся фантом. — Честно говоря, давно руки чесались, только доказательств не было. А теперь я, наконец, их услышал и понял, почему к моему возвращению Ал-Рей был уже мертв, и почему рана в его теле была так глубока. — Но учти, шею я тебе все равно намылю, позже, за то, что смолчал и не сказал всей правды. — Договорились. Этого Ларей выдержать уже не смог. Издав какой-то то ли хрип, то ли стон, он опрометью накинулся на молчаливого брата, целясь ему в горло. Однако Эррей легко отмахнулся, парировал, с ленивой небрежностью выбив чужое оружие. Потом зашипел, как подобравшийся сзади Лин, и ударил в ответ, безжалостно перерубив чужую шею и с отвращением проследив за тем, как отделившаяся от тела голова с глухим стуком падает на земляной пол. — Это тебе за брата, тварь! Все случилось так быстро, что Лорей даже не понял, что убит. Казалось, в его глазах еще тлеет безмерное удивление таким непринужденным, неприятным исходом. Но вот из его руки выпал выхваченный незаметно кинжал. Вот бессильно разжались побелевшие пальцы. Покатилась по полу лохматая голова. Обезглавленное тело неуверенно качнулось, а потом медленно, как бы не хотя, завалилось навзничь, щедро забрызгивая стену алыми потеками крови. Я мрачно кивнула, полностью удовлетворенная наказанием, а затем тронула фантома за рукав. — Идем, надо возвращаться. — Сейчас. Эррей нагнулся над бездыханным телом, вокруг которого уже расползалась некрасивая лужа, рывком содрал с бледной руки тяжелый золотой перстень-печатку с гербом своего рода, аккуратно вытер и выпрямился. — Надо вернуть отцу. Не хочу, чтобы он и дальше продолжал считать меня предателем. Я только вздохнула. Кто тебе поверит после стольких лет? Но фантом только мрачно усмехнулся и кивнул на горящий под потолком магический шарик. — Если покажу все, что там записано, поверят. — Что? Я ошарашенно уставилась на зеленоватый огонек. — Так это и есть ваша знаменитая прослушка? — Да, — недовольно проворчал Лин, мудро держась в темноте. — Правда, она не только голос запоминает, но еще и картинку выдает. — Опаньки! У меня аж скулы свело от мысли, что это кто-то увидит. А вот таких сюрпризов нам совсем не надо. Эррей, ее стереть как-нибудь можно, хотя бы частично, скажем, последние пару минут? — Зачем? — Не хочу, чтобы твой отец видел мои художества. — Я Дэя попрошу. Думаю, он сможет. — Тогда бери, — разрешила я и тут же повернулась к выходу. — Пошли-ка отсюда поживее. Что-то мне неспокойно. И такое чувство, что мы упустили что-то очень важное. Чего-то не заметили, не поняли. Там наверху маги были? Эррей, вытерев меч и забрав прослушку, кивнул. — Да, один. Шар как раз его работа. — Какой маг? — отчего-то напряглась я. — Простой? — Ну, не темный же. — Почему ты спрашиваешь? Я проследила закинувшейся впереди нас знакомой крысы и нервно дернула щекой. — Не знаю, но мне неспокойно. Снаружи ничего подозрительного не заметили? — Нет, обычное поместье. В обороте конного хода от столицы на север. Тут таких тысячи. Деревня рядом, река, холм. Ты что-то чувствуешь? — Очень смутно. — Тогда надо поспешить. Резко озаботился Эррей, почти бегом помчавшись к замаячившей впереди двери. Я немедленно последовала за ним, ощущая все сильнее разгорающееся беспокойство, от которого никак не могла избавиться. Лин незримой тенью несся следом, уже вернув себе облик пушистого барса и старательно слизывая с морды чужую кровь. Наконец длинный коридор закончился, и мы выскочили к ведущим наверх каменным ступеням. — Там погреб, — не оборачиваясь, пояснил Эррей, первым ступив на узкую винтовую лестницу. — Под погребом этот подвал. Специально делали. Там еще 3 таких же дыры в полу было. В один я зашел, пустой. Во втором отыскалась ты. Кажется, эти сволочи к чему-то большому готовились. Я нахмурилась, следом за ним, буквально взлетев по ступенькам, и оказалась в темном помещении, действительно напоминающем огромный, почти с погреба средневековых замках подвал. Быстро огляделась, увидела отброшенную в сторону тяжелую каменную крышку. Блин, за такой хоть накрик и сходи, все равно никто не услышит. Поморщилась, хорошо теперь понимая, на что рассчитывал Лоррей, но все еще чувствуя неясную тревогу, идущую снизу, из самой земли, такую, как будто там что-то было не в порядке. Внезапно левую ладонь ожгло знакомым холодком. — Господи! — я аж вздрогнула, поняв, что это значит. — Эррей, не может быть! — Что? — он на бегу оглянулся. — Что случилось? «Мой знак! Опять холодный, как в хороне!» «Тварь!» — мгновенно догадался он и тут же неверяще моргнул. «Но как? Здесь? В столице?» Я на краткий миг прикрыла глаза, не в силах поверить, что такое стало возможным. Я ведь уничтожила всех. Я отдала прямой и четкий приказ убить всех, кто только успел появиться на равнине. И я чувствовала, тварей в Валионе больше не осталось. На тот момент. И не должно было остаться, если только кто-то их снова не призвал. Мне внезапно стало очень холодно. — Лоррей не знал, кто я, — прошептала я, в ужасе уставившись на 2 каменные крышки в полу, больше похожие на крышки гробов. В панике, обшаривая их взглядом и видя замысловатые символы, похожие на какое-то заклятие. Он был уверен, что я отсюда не выйду. Был уверен, что у меня нет никаких шансов. Он знал, что убьет меня. Наверняка знал. И если тут был маг, то он наверняка видел мою Дейри. Амулеты-то сняли, значит, видели. Значит, догадывались. И, значит, готовились к чему-то, где она могла понадобиться. Лары сказал, что это будет скоро. — Ты о чем, Гайде? — Бегите! Я сжала зубы, почувствовав, как под крышками что-то потребовательно толкнулось. — Бегите наверх и зовите остальных. Без них не справиться, потому что я сегодня пользовалась силой, и они не могли ее не почувствовать. — Кто? — отпрянула Рэй. — Твари прямо здесь у нас под ногами, причем старшие твари, которых я не заметила раньше, и которых тут кто-то прятал так, что даже знак до них не добрался, или же призвал недавно. Так ловко, что этого не почувствовал никто из нас. Лин резко затормозил и в панике уставился на отчетливо дрогнувший пол под нашими ногами, из-под которого внезапно донесся едва слышный, приглушенный, но полный нерастраченной злобы вой. — Бог мой! Гайда, это действительно твари! Нежить! Прямо здесь, внизу! — Я знаю, Лин, теперь я их чувствую. Уходите! — Наверх беги! — внезапно рявкнул Эррей Шейри, одновременно пятясь к выходу и прикрывая меня собой. — Быстрее наверх! Гайда, уходи! Я только мрачно улыбнулась и потянула наружу Эриол. — Нет, Рорн, мы их задержим. Но... Эррей поперхнулся, когда наткнулся на мой ледяной взгляд, и тут же склонил голову. — Да, конечно. Лин, дуй за тенями, они нам понадобятся.